Остров. Мы доплыли только на второй день. Был туман, и сперва я никакого острова не увидел. Просто между туманом и водой показалась синяя полоска. Но теплоход подошел ближе, стали видны белые зубчики, прибой на берегу, потом черный квадратик, причал и, наконец, разноцветные пятнышки, дома. С берега пришел катер, забрал нас, пассажиров, описал вокруг теплохода прощальный круг и побежал к берегу. Неторопливо стучит мотор, катер дрожит и покачивается. Причал поднимается из воды. На причале толпа. Теплоход тут редкость, люди вышли как на праздник. — Чугунков кто? — спросил я, когда катер подошел близко. — Нет его, — ответили с причала. Когда я выбрался вместе с остальными пассажирами на берег, мне объяснили — на лежбище ваш Чугунков, третий месяц там, вездеход сегодня к нему пойдет. Потом я стоял около столовой, откуда мне сказали — пойдет машина, и от нечего делать разглядывал поселок. Он был в две улицы, одна из старых домов, вторая из новых. Новые дома были розовые, зеленые, яркие, как цветы. Видно, на острове редко бывает солнце, и люди решили покрасить свои дома повеселее, — подумал я. Вспомнив про лимон, сунул руку в карман, но лимон куда-то исчез. Нашел я его в рюкзаке. — Ишь ты, куда спрятался! — сказал я, и, погладив пальцем пупырчатую маслянистую шкурку, положил его в карман. Палец сразу сладко запах югом. Подошел вездеход, принесли груз, ящики с консервами, муку. Мы сели, и машина тронулась. Она сбежала с пригорка, перешла вброд речку и, погромыхивая гусеницами, покатила по песчаному длинному пляжу. На нем лежали разбитые суда. Они погибли, видно, давно и далеко от этих мест. Корабельные доски были добела отмыты соленой водой, а мачты у судов сорваны. Пляж кончился, вездеход стал карабкаться на сопку. Из-под гусениц теперь летел торф. Они врезались в землю, и из нее выступала вода. Вездеход шел, а за ним бежали два ручейка. На каждом ухабе ящики подпрыгивали, консервные банки стучали, мешки лежали тихо. Наконец стряхнуло так, что мы все чуть не вылетели из кузова. Ух ты! Я сунул руку в карман, лимон на месте. Вездеход остановился, и в кузов заглянул водитель. — Приехали! Лежбище! — сказал он. В домике. Машина стояла у подножия зеленой сопки. Справа и слева высокая, почти в рост человека, трава. В ней два домика, похожие на железнодорожные вагончики. Над одним дымок. Дверь была без замка. Я толкнул ее. В домике две кровати. Железная печь. На плите подпрыгивает и плюется паром чайник. На кровати сидел мальчишка и спокойно смотрел на меня. — А где Чугунков? — спросил я. — Я Чугунков, — ответил мальчишка. — Значит, я к твоему отцу. Я сел на краешек кровати. Папа скоро придет. Он на северном лежбище за батарейками пошел. У нас рация не работает. — Так ты один? — Нет, еще Володя инспектор. За дверью загромыхал, разворачиваясь, вездеход. — А вы свои вещи вносите, — сказал мне мальчишка. — Пока отца нет, можете на его кровати спать. Мы вышли на крыльцо. Ящики и мешки уже были сгружены в траву. Водитель высунулся из окошка, крикнул что-то, и вездеход, разбрызгивая грязь, покатил по тундре. Из соседнего домика вышел высоченный парень в огромных с отворотами резиновых сапогах. — Юра! — строго спросил парень. — Это кто? Я понял, что это Володя инспектор. — К отцу. — Разрешение жить на лежбище. — Есть? — Есть. Я помахал в воздухе бумажкой. — Давайте я вам ящики помогу таскать, — сказал я, чтобы задобрить строгого инспектора. Мы перетащили ящики под навес. — Сейчас будем обедать, — сказал Юра. — Хлеба не привезли, а то у меня черствый. Мы сварили из пачки концентрата рисовый суп и открыли банку маслянистой рыбы хек. Потом я лег на кровать Чугункова, укрылся его одеялом и сразу заснул.